Застыв на месте, Дженни смотрела на высокого красавца. Целый год не знать, где он и есть ли он. «Привет, женушка», — сказал Чарли, как ни в чем не бывало, а потом как бы извиняясь. «Звонок внизу не работает, поэтому я без предупреждения». «И это, конечно, объясняет все», — подумала с горечью она. «Муж?» — несчастным голосом напомнила о себе Алиса. «Понятно, столько вибраций и ни одной форме обручального кольца». Дженни, довольная маленькой победой над незадачливой чародейкой, ответила почти гордо. «Он уезжал далеко и надолго. Но сегодня должен был вернуться?» Дженни окинула мужа выразительным взглядом. «Нет», — сказала она твердо. «Все же карты не врут», — заметила Алиса. «Не забывай, обратная сторона». Мисс Молланд с достоинством вышла из комнаты и стала спускаться вниз по лестнице. Чарли закрыл дверь и вытянул губы. Дженни решительно поджала свои. «Я ехал из аэропорта в такси», — сказал он уже не с таким наглым видом, и мысленно репетировал эту сцену. Странно, что теперь весь текст вылетел из головы. Она не собиралась ему помогать. Тогда он затараторил, как по маслу. «Хотя вот первая строчка. Я скучал. А если ты продолжишь, например, я тоже, то мы легко вспомним остальное». «Ты взял такси?» «Да», — растерялся он окончательно. Ее сумочка лежала на столе. Дженни достала деньги. «Сколько?» «Джен», — он притворился обиженным. «Извини, эта дурацкая привычка осталась у меня еще с тех пор, когда мы были мужем и женой, оплачивать твои счета. У тебя были очень дорогие увлечения». «Мы ведь до сих пор женаты». «Незаметно, особенно в последнее время». Она ждала. «Интересно даже, что он придумает?» «Давай, дружок, это твой бенефис в варьете у Дженни». Он достал сигарету из пачки, раскурил и подал ей. Но Дженни не пошевелилась. «Плохи твои дела», — сказали ее глаза. «Такие штучки сегодня не проходят. Попытайся еще раз, Чарли». «А я надеялся», — произнес он, положив сигарету в пепельницу, «на тот случай, если Дженни все-таки передумает, что ты будешь рада меня видеть. Может, уже гадала, не валяюсь ли я где с простреленной головой? Полиция меня бы известила». «Когда ты в армии, я застраховался», — сказал он медленно. «Надо было мне броситься под это такси. Ты бы получила, наконец, что-нибудь от нашего брака. Немного, правда, но хоть чуть-чуть». Он нашел нужную струнку. Конечно, это был запрещенный прием. «Не говори так», — простонала она. «Никогда так не говори». В следующий момент она была в его объятиях, долгожданных и крепких, в которых она забыла о разлуке. «Ты рада», — констатировал он, отстраняясь слишком быстро. «Улыбнись». Сигарета еще дымилась. Дженни взяла ее и глубоко затянулась. «Как твои дела?» «Скоро у меня будет свой клуб в Техасе. Потерпи еще 3 месяца, а потом я тебя заберу». «Значит, ты снова уезжаешь?» Чарли взглянул на часы, и она побледнела. Из-за стенки донесся громкий кашель. «Кто это?» – вздрогнул Чарли. «Сосед». «Такое впечатление, будто он кашляет мне прямо в ухо». Она отвернулась и спросила. «Ты не возьмешь меня с собой?» «Я не могу, ты же понимаешь». «Нет, не понимаю». «Нужно сначала основать свое дело. Не хочу, чтобы ты видела, как я провалюсь». Она открыла рот, желая сказать, что это не имеет никакого значения, лишь бы он не оставлял ее одну. Но у нее не было шансов. Чарли поцеловал ее так, словно опаздывал на самолет. Может, ты и действительно опаздывал. Ты будешь здесь еще 3 месяца? Да, ответила она, забыв о своем намерении съехать немедленно. Я буду ждать. Ну и отлично, пока. Дженни бросилась за ним. Позвони мне, Чарли. Если через 3 месяца не вернусь, получишь страховку, крикнул он, сбегая по ступенькам. Не трать все сразу. Чарли, ты напишешь мне? Спросила она пустую лестницу. Затем вернулась в комнату. Тут тоже так пусто. И на столе пустая чашка. Впрочем, кофе пила мисс Молланд, а Чарли, возможно, вообще не приезжал. «Все это мне приснилось», — подумала Дженни и услышала на улице шум мотора. «Такси?» Она выглянула в окно. Желтый кэб поворачивал за угол. «Значит, Чарли был здесь на самом деле?» А главное, он обязательно вернется и заберет ее с собой. Сколько обещаний можно давать, не выполнив даже одного? «Я и не знал, что вы замужем», — раздался голос за спиной. Она резко повернулась, и миссис Кифер добавила. «Дверь была открыта». «А я, признаться, и забыла, что у меня есть муж», — вздохнула Дженни. Он сказал, что ему нужна миссис Фрей, поэтому я не сразу поняла и ответила, что в моем доме проживает только мисс Фрей, а не миссис. Вы ждали его? Целый год, но не сегодня. Однако карты не соврали, как выразилась Алиса. Причем тут мисс Молланд? Сразу скинулась хозяйка. И почему вы называете ее по имени? Она никому этого не позволяет. Алиса... или пусть будет мисс Молланд, предложила мне вытащить карту. Что я и сделала, хотя и очень неловко, обратной стороной. Но Алиса, то есть мисс Молланд, сказала, что это тоже знак. 5 кубков. Встреча и возвращение. «Она предложила вам?» – удивилась мисс Кифер. «Мне она всегда гадает за деньги, хоть и живет тут даром уже 5 лет». «Вы позволили ей не платить за квартиру?» В свою очередь изумилась Дженни. «Неужели только из-за карт? Право же, смешно!» «Таро – это не шутки, миссис Фрей», – резко сказала миссис Кифер. Дженни взяла пустую чашку и вымыла ее в раковине. «Вот еще напасть!» С утра Алиса со своими вибрациями, теперь вторая полоумная. Может, попугать ее? И Дженни двинулась на миссис Кифер, страшно воздевая руки и вопя загробным голосом. «Алиса Молланд также сообщила мне, что мы с ней находимся в одной орбите. У-у-у! Вибрации, вибрации!» «Да?» — серьезно спросила хозяйка. Руки сами упали, и Дженни возрилась в нее, действительно потрясенная. «Вы верите во все это, миссис Кифер?» «А вы нет?» «В такую чепуху, по моему мнению, никто давно не верит. А то, что болтала тут мисс Молланд, просто сущий бред. Сочиняла мне сказки о богатых домах и светском обществе. Алису Молланд приглашают к себе самые богатые и влиятельные люди», значительно сказала хозяйка. «Однажды ей пришло письмо от принца». «Ну хватит!» – воскликнул Дженни. Эта белиберда ей порядком надоела. К тому же хотелось спать. Но она чувствовала, что придется принять сонные таблетки. Кашель за стенкой не прекращался. Миссис Кифер кивнула головой и заметила. «Вас, наверное, беспокоит сосед. К сожалению, ничего не могу с этим поделать». «А вот с этим не поспоришь. Что могла миссис Кифер сделать с невидимым жильцом?» И вдруг тот затих. Ни звука не доносилось теперь из-за стены. Но странно, Дженни не стала спокойней. Даже наоборот. От нестерпимой жути, что ли, она громко зевнула. «Надо закрывать рот ладонью», — поучительно сказала миссис Кифер. «А то что?» «Дьявол залетит, вот что!» Они помолчали, а потом Дженни неожиданно для себя спросила: «А чем он питается?» И добавила, видя округлившиеся от ужаса глаза миссис Кифер: «Я имею в виду моего соседа. Он уже несколько дней не выходит из квартиры». «Но я бы дала ему что-нибудь поесть, но только с хорошей порцией яда», — угрюмо сказала хозяйка. Дженни сдвинула брови. Где-то она уже слышала подобную фразу. Но где? Возможно, это окончание какой-нибудь веселой истории, не очень приятной, раз она так заканчивалась. Но если рассудить, а так ли уж много на свете приятных веселых историй? В каждой из них найдется немало достаточно неприятного для одного или нескольких персонажей. «Бедняга», – прошептала Дженни. «Почему вы его так ненавидите? Он никому не сделал зла». «Вы ведь и сами его боитесь, миссис Фрей». «Да», — смутилась она. «То есть вы догадываетесь? О чем? Он страшный убийца». «О нет! Кого же он убил?» «Девушку, похожую на вас». «Все. Это было уже слишком». Дженни показала пальцем на дверь. Миссис Кифер вышла, и кашель за стеной возобновился. Такой сильный на этот раз, что казалось, несчастного выворачивает наизнанку. Дженни поняла, что шансов у нее практически нет. Или-или. Она собрала в кулек кое-какие продукты, сварила кофе, поставила кулек и кофейник на поднос. Нужно было только со всем этим пересечь темный холл и постучать в дверь. В последнюю секунду она едва не передумала.